Все-таки Нуэна Патриот – отличная машина. Солидная, устойчивая, руля слушается хорошо. А то, что обводы отличаются некоторой брутальностью и потряхивает иногда, так это же не мимозин, а внедорожник. Зато как возьмешься за руль такого красавца и сразу накрывает чувством защищенности, что ли. Большой, красивый, сильный, почти танк. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя в безопасности? Вот если бы еще затылок не ломило от ненавидящего взгляда пассажира на заднем сидении. Если бы избавиться от стойкого ощущения стальных пальцев, сжимающихся на шее. Зараза, когда бы мой доблестный лорд умел убивать взглядом, рассыпаться бы мне уже кучкой серебристого пепла. По всему выходило, что своего я все-таки добилась. Эрин меня искренне ненавидел. Чего стоит один лишь взгляд в камере, куда я пришла за ним в сопровождении двух охранников. И потом, когда мы долго шли запутанными мрачными коридорами управления, молча и сурово, словно на расстрел его вели. Все так же, не произнеся ни слова, он покорно сел в машину и сверлил теперь меня взглядом. От сконцентрированной искренней ненависти и презрения в салоне было тяжело дышать, и я едва удерживалась от того, чтобы не начать зябко передергивать плечами. И правда было несколько свежо. Китель с новенькими погонами я сняла и небрежно бросила на сиденье рядом с собой, неосмотрительно открыв шею. И теперь шея болела. Так, словно на ней уже затягивалась. Ну, к примеру, муаровая лента от Гилгелада. А что? В качестве орудия удушения самое оно. Признаюсь честно, так жутко мне еще ни разу в жизни не было. Даже в преснопамятном Колдубинске, в доме Лешего, когда темные силы ломали мою волю волнами запредельного ужаса. Нет-нет, там все было по-другому. Там была драка, битва, в которой я могла или победить, или умереть. А здесь? Здесь не с кем было драться, некого ненавидеть. Не Эрина же, право слово. Эрина, который готов сейчас меня убить. Серьезно, без сомнений и колебаний. Эта решимость так отчетливо читалась в его ментальном фоне, что ошибиться было невозможно. И даже расстегнутая кобура с кутальоном, незаметно передвинутая поближе под руку, не добавляла уверенности. Успею ли я выстрелить, прежде чем он свернет мне шею? Готова ли я выстрелить? О, вот тут я не сомневалась. Готова. Не насмерть, разумеется. По конечностям. Но проклятие. Как бы я ни любила его, позволить убить себя я не могу. Так что да, я готова в него стрелять. Вот только успею ли? А ведь я не смогу убедить его словами. После всего не смогу. Значит, остается только одно средство. Без словесных виляний, без долгих и бессмысленных часов убеждения, без клятв и обещаний. Мысли-чтец я в конце-то концов. Или как? Сколько можно игнорировать свои навыки? Хватит с меня. Желаешь честности, вот ее и получишь. По полной, Балрак, тебя побери программе. Открыть сознание целиком, до последнего закоулка, чтобы ни одна мысль не осталась тайной. Проклятие. Но ведь если тогда он видит, что я на самом деле прячу на дне, каким вижу его и себя. И, да, тот не страх даже, а ужас, который мне внушает мой бывший возлюбленный. Его он тоже увидит. После этого точно все. Даже дружба, даже приятельские посиделки. Даже невинное товарищество коллег по работе станет невозможным. Так готова я, враг меня отдери на руинах Мордора, заплатить такую цену? Готова. Еще как. Так что, когда мы вырулили на пустынную трассу, идущую вдоль побережья, я уже ничего не боялась. А придушит он меня или нет? По правде, этот вопрос утратил актуальность. Не придушит, потому что умирать я не хочу, а средство укрощения жажды убийства моего опасного напарника у меня имеется. Ну что, любимый, не хочешь увидеть, какой я могу быть, если мне полностью развязать руки? «Спустимся к воде», – тихо сказал Нолвенде. Эрин зловеще усмехнулся в ответ, но сопротивляться не стал. «А что такого? Стенка рядом, никто не услышит звука выстрела». «Здесь будешь расстреливать?» – полюбопытствовал эльф. Или пойдешь традиционным путем? Нет? Странно. Разве резать сородичей на морском берегу – это не священная традиция из разряда столь любимого тобой наследия прошлого? Хрипло рассмеялся он. Девушка молчала. но ее внезапная немота только распаляла злость Эрина. Он не выдержал этого отрешенного, холодного взгляда, которым пожаловала его леди Анарел Теоне-младшая, крепко схватил ее за плечи и с размаха впечатал спиной в каменную облицовку набережной. «Скажи мне только одно, почему ты это сделала? Тебе угрожали? Твоей семье? Я не могу поверить, что можно предать своих только лишь ради паршивых погон. Тогда почему? Ради чина? Что тебе посулили? Блистательную столичную карьеру? Или мир застрелился, лишь бы не выдать тайну? А ты? Как ты могла, Нол? Ты слышишь меня?» Он практически кричал, вцепившись, что есть силы, в плечи девушки. «Неужели ты терпела меня целых полтора года, терпела мои прикосновения, мои поцелуи, только для того, чтобы услужить своим покровителям?» «Нол, так не бывает. Нол, я не верю, что тебя подослали. Я отказываюсь верить. Но сейчас... Нол, почему ты оказалась среди заговорщиков? Ответь мне!» И она ответила. Нол Венде никогда не выглядела слабачкой. Во время выездов на природу они неоднократно устраивали что-то вроде шуточного спарринга «Кто кого?». Опыт капитана Аптелемнара против науки полковника Апнемгиля в лице его доченьки-милитаристки. Нельзя сказать, чтобы совсем-совсем на равных, но вполне прилично для девушки роста, комплекции и подготовки, как у Нол Венде. Однако Эрин совершенно не ожидал, что его бывшая возлюбленная окажется такой прыткой. Мгновение, и он оказался прижатым спиной к камню, а его сознание... Сначала мыслечтица прошипела прямо на ухо. «Хочешь знать, что было бы, если бы я тебя предала? Сейчас!» Нол не просто открыла свой разум. Она затянула душу Эрин Рандира в себя. Настолько стремительно и молниеносно, что капитан Аптелемнар и глазом моргнуть не успел, как полностью утратил контроль над собственным телом.